Третий секрет истинной любви – сила дарения. Если вы хотите получить любовь, нужно просто дарить ее. Чем больше любви вы дарите, тем больше вы получите. Любовь означает дарить часть себя, без оплаты и оговорок. Практикуйте проявление доброты просто так. Прежде чем вступать во взаимоотношения, спрашивайте себя не о том, что другой человек сможет вам дать, а о том, что вы сможете дать ему. Тайная формула счастливых любовных отношений на всю жизнь в том, чтобы всегда обращать внимание не на то, что вы можете взять, а на то, что вы можете дать.